Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Шлеменко. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я предлагаю сегодня рассмотреть тему про здоровый образ жизни и спорт как основу здорового образа жизни. Как молодежь втянуть в спорт, как отвлечь от всяких гаджетов, от всякой дряни, чтобы наше молодое поколение, да и не только молодое, а уже зрелое поколение, было здоровым. Но вообще я всегда говорю о таких моментах, нужно на личном примере. А так бы постараться оградить ребенка. Я вообще всем советую оградить ребенка от всяких гаджетов, от телевизора. Пусть он сам тогда найдет, он найдет себе интерес. И найдет себе интерес, может быть, в спорте, может быть, еще чем-то таким творческим начнет заниматься. Потому что, конечно же, это проще. Всунуть ему в руки какую-нибудь игрушку, какой-нибудь гаджет, и он сам за тебя все сделает. Сам воспитает ребенка, правда, непонятно как, но отвлечет, даст тебе свободную минутку, тебе будет проще самому чем-то заниматься. А так нужно просто определиться, в первую очередь, нужен ли ребенку спорт. К счастью, очень много различных видов спорта, из которых можно выбрать себе тот, который тебе будет по душе. Но и здесь тоже очень важно понимать, что ребенку, кому его отдать заниматься. Потому что я считаю, что тоже есть большая заслуга тренера, который может заинтересовать ребенка и наоборот, который может отпугнуть и просто отбить желание у него. В моей жизни было очень много различных видов спорта, я, по сути, их менял как? Очень просто, к нам приходили в школу, тренеры звали, и я на все виды ходил и всеми занимался, которыми ко мне приходили. И так и могу сказать, что все-таки от тренера, от педагога очень многое зависит. Как он заинтересует, как он что сделает. Но опять же, если родители будут помогать, если родители исключат из жизни своих детей эти все отвлекающие факторы, тогда это может получиться. В моей жизни существуют примеры, когда родители фанатеют какого-либо спортсмена либо спортсменки своих детей направляли в секции чуть ли не ударами дубины. И потом дети страдали, потому что они не хотели заниматься этими видами спорта и часто даже получали травмы. Вот что можно здесь порекомендовать родителям, которые хотят, чтобы их дети занимались каким-то видом спорта? Чтобы потом не получились какие-то неприятности с их жизнью, и со здоровьем в этой жизни. Что я хочу сказать, это неправильный педагогический пример. Вообще заставлять очень неправильно. Нужно стараться замотивировать. Нужно стараться привлечь интерес, пробудить интерес в ребенке, чтобы ему это было интересно. Я не спорю, это сделать сложно. И не всегда это получается. Конечно же, кому-то повезло. У кого-то дети самостоятельно берут и выбирают. Но, в принципе, у моих родителей тоже было так. Я сам просто выбирал себе, чем мне заниматься, и все. Не у всех такое получается. Поэтому нужно стараться мотивировать, может быть, попробовать вместе с ребенком начать заниматься, если ты не занимался этим. Например, моя супруга Алена, у нас в семье физиологически не очень хорошо, гибкость развита. А наша дочка старшая, она пошла заниматься гимнастикой. И ей тоже это тяжело дается, я просто по себе знаю, эти растяжки, это больно все. И она просто вместе с ней занимается, вместе с ней пошла заниматься, и вместе с ней они сели на шпагат вдвоем. И получается, она своим примером показала, что это тяжело, и я понимаю, как это тяжело. И как-то дочка занимается, ей это нравится. И да, у нее были тоже моменты, когда ей было больно, когда она не хотела. Но все, говорю, переживается, это сложно. Вообще воспитание – это не так просто. Воспитать правильно, гармонично развитую личность, которая будет не паразитом, а которая будет твоим помощником, на самом деле это не так просто. Но нужно делать, нужно подходить. Это ж твой ребенок. Никто не знает лучше тебя, с твоего ребенка, правильно? Только ты знаешь лучше. И ты должен находить какие-то ключи. У каждого они индивидуальны, потому что и человек, он каждый индивидуальность. Александр, если посмотреть направо и налево, то мы увидим, что многие секции стали платными. И хороших залов, где можно бесплатно позаниматься, все меньше и меньше. Вот что необходимо сделать, может быть, предпринимателям, бизнесменам, спортсменам для того, чтобы стало больше таких залов, где дети могут безоплатно заниматься, чтобы вот была та самая кузница кадров, в которой произрастали бы будущие чемпионы, будущие человеки с большой буквы? Ну, отличный вопрос, спасибо за него. И вообще, я хочу сказать на собственном примере. Вот я в 2013 году стал чемпионом мира по версии Беллатор по смешанным единоборствам. В Америке я выиграл свой титул, и я только тогда начал понимать, как это все происходит. Когда ты выигрываешь титул, ты становишься узнаваем, ты становишься все, на тебя обратили внимание. В твоих руках появляется средство в достижении каких-либо целей. И вот сейчас начинается самое интересное. То есть ты можешь это средство использовать в достижении наших общих целей, создать условия для общего, для наших детей, чтобы они могли бесплатно тренироваться, так как ты чемпион. Ты можешь поговорить и с правительством, ты можешь поговорить с крупным бизнесом. Я скажу на своем примере. Вот я в 2015 году мы создали школу «Шторм» в городе Омске при поддержке компании «Газпромнефть» и при поддержке по социальным инвестициям «Родные города» и при поддержке правительства Омской области. И сейчас у нас уже 9 филиалов по Сибири. У нас такие города, как Курган, как Красноярск, как Новосибирск, как Ачинск. Сейчас еще Тюмень готовится, Камчатка к нам недавно подключилась. И в наших школах мы стараемся пропагандировать именно те ценности. Мы стараемся давать ребенкам бесплатно возможность заниматься, создавая им все условия, чтобы они могли стартануть в спорт. Точно так же я хочу сказать, что использовал свое средство в виде чемпионства, в виде своего пояса. Не для того, чтобы переехать в Калифорнию, к примеру, не для того, чтобы переехать в какую-то другую страну, либо улучшить свои личные условия жизни. Купить себе дополнительную машину или у кого-то ее попросить, или еще что-то сделать. Это сложно. И я вот вижу, что многие чемпионы почему-то это не делают. Они не вкладывают в наше общее. Им плевать, сколько будет детей, как дети будут заниматься, хотя они занимались в тяжелых условиях. Хотя они последними, да, может, были теми, кому дала возможность школа, там еще что-то заниматься бесплатно. Так вот, я считаю, что у нас много чемпионов, но посмотреть, сколько чемпионов самоотверженно тратят свое время для того, чтобы дать возможность подрастающему поколению точно так же бесплатно позаниматься, их на пальцах можно пересчитать, наверное, одной руки. Точно так же хочу сказать, что мы... Также я еще открыл 8 площадок под открытым небом. Это тренажерные комплексы, шикарные, по сути, тренажерные комплексы. И люди могут прийти и позаниматься, и никто с них денег не возьмет. А чем хороши на улице комплексы под открытым небом? То, что кто-то стесняется, кто-то, может быть, не может решиться прийти в зал, с кем-то поговорить. Но когда это стоит на улице и никого нет, он может подойти и попробовать. Его никто за руку не поймает и ничего не сделает, только желание. И вот это я считаю, что и тормозит. Потому что легко потом говорить, вот, закрылись детские школы, закрылось то, закрылось это. Но эту работу нужно выстраивать, чтобы они не закрылись. Нужно искать, нужно убеждать. Да, такая у нас жизнь сейчас. Нужно убеждать и крупный бизнес, нужно убеждать и правительство. И самое главное, я просто по второму образованию, я совсем недавно, в 2020 году закончил РАНХИКС, по специальности государственное и муниципальное управление. И могу сказать, что жизнь меняется и в государстве тоже. У нас сейчас очень много нацпроектов. Но поверьте мне, что много-много людей, даже в Москве-то люди не совсем знают, как правильно работать, как правильно писать бумаги, не хватает образованности, чтобы участвовать в этих нацпроектах и получать для своих регионов, для своих городов те финансы, чтобы сделать бесплатные тренировки для детей. Они просто не дорабатывают. Их зарплата от этого не меняется. То есть он получает свой оклад, там 100 тысяч, 150 тысяч, я имею в виду министр спорта, да, там где-нибудь в регионах сидит, и сделает он бесплатную секцию новую, либо не сделает, на его зарплату это не повлияет. А как это сделать? Это же нужно понять, нужно выучить, нужно работать. Еще есть риск. Если вдруг что-то пойдет не так, если вдруг ты не успеешь построить, не успеешь вовремя освоить бюджет, не успеешь вовремя сдать, если тебя кто-нибудь подведет, ты можешь обрести большие проблемы, в том числе и уголовного характера. Поэтому вот я и вижу, что многие люди, опять же, как мы говорили, думают только о себе. Это гордыня, это эгоизм и все. А у нас очень много чемпионов, очень много спортсменов. И многие из них, к сожалению, живут за границей. И, ну и что, они помогли кому-то? Помогли оттуда, откуда они вышли, из Челябинска, из Омска, из Читы, еще из каких-то городов, таких, которые, по сути, все с каждым годом все меньше и меньше секций становится и так далее. А у них есть возможность поддержать. Но они почему-то это не делают. И наша задача как-то им объяснять. А если они не будут это делать, то наша задача их не поддерживать. Вспомним того же Махатма Ганди. Значит, они нам не друзья, я так считаю. Потому что все-таки зарабатывают они деньги. Это и спортсмены, в том числе великие. За счет нашей поддержки, за счет того, что мы за них болеем, правильно? Но если они не отдают свою десятину, как говорится, ее можно отдавать не только деньгами, ее можно отдавать своими знаниями, приходить проводить во дворах мастер-классы с детьми, еще что-то сделать. Но никто же не хочет это делать. Каждый думает о себе, и вот это плохо. Поэтому вот я, например, личным примером стараюсь показать, как можно использовать то средство в виде чемпионства, в виде чемпионского пояса, в достижении нашей общей цели. В том, что вот даже, знаешь, могу сказать, интересная такая ситуация. Вот у нас пришли мальчишки в 2015 году, когда открылась наша школа. Им было по 9-10 лет. В 2019 году они выехали в первый раз на первенство России по 14-15 лет. Вот через 5 лет, да, там кому-то уже было 14, кому-то стало 15 после того, как наша школа. И они выиграли общекомандное первое место на первенстве России. Это никогда у нас такого не было в Омске. И это благодаря вот этой школе, в которую они могут прийти и просто заниматься бесплатно на лучших. По сути, ну, на всем за них уже подумали. Подумал я, подумали другие люди, подумал крупный бизнес в лице компании «Газпромнефть», подумало наше правительство Омской области, потому что был человек, который это попросил их сделать. И поверь мне, есть такие возможности у многих. Не все просто хотят и думают об общем. И это их ошибка, в конце концов. Они останутся у разбитого корыта и ни с чем. Александр, я предлагаю тебе сейчас в нашей передаче сделать обращение к разным группам людей. Например, к простым людям, к чиновникам, предпринимателям, спортсменам. И сказать так. Простой человек, от тебя зависит очень много, тебе необходимо сделать вот это, вот это, вот это. Предприниматель, задумайся о будущем. Ты зарабатываешь деньги, но твои деньги могут скоро закончиться, бизнес может прекратить свое существование, подумай о своих детях. Ну, к примеру, говорю, да, спортсмен, ты стал великим спортсменом, что ты теперь делаешь с теми деньгами, с той славой, которую приобрел, кстати, за счет того, что когда-то получил образование, воспитание здесь, в нашей стране. Чиновник, у тебя, ну и так далее. В общем, что необходимо сделать каждой группе людей? Сделай обращение. Смотри, я всех объединю в одну, потому что у нас раньше так жили и мы знали. Было такое понятие, как десятина. Согласись, каждый из нас ее отдавал. Просто смотри, тот же предприниматель, если у него есть возможность, он может отдать простому человеку эту десятину в виде финансов. То есть 10% минимум от своего какого-то заработка, еще каких-то моментов отдать человеку. Человек, простой человек, но имеющий там какую-то, не знаю, педагогическую склонность, еще что-то умеющий делать, он может взять эти деньги и там своими руками сделать коробку, построить, да, еще что-то сделать, отдать свою десятину не деньгами уже, а своими возможностями. Точно так же совершенно любой человек может это делать. Любой предприниматель в любой сфере деятельности может отдавать эту десятину. И я считаю, если мы это будем делать, к примеру, что касается меня как спортсмена, как я отдаю эту десятину? Я ее очень просто. Это мастер-классы совершенно бесплатные, которые ты проводишь. Это лекционные занятия с детьми, которые ты проводишь, которые тебе никто не оплачивает, и тратишь на это свое время. Это различные договоры, которые ты ведешь, потому что если ты спортсмен и чемпион, тебе проще попасть на прием к тому же губернатору, крупному бизнесу и так далее, чем простому человеку. И ты используешь ту возможность для того, чтобы прийти и отдать свою десятину в виде того, что ты поговоришь за всех, кто живет в твоем городе, кто с тобой росли. Я рос, у меня не было такого прекрасного зала, не было такой прекрасной школы «Шторм», сейчас она есть. И вот так вот, если все будут так рассуждать, это не касается налогов. Да? Сейчас многим скажут, да мы и так столько налогов платим. Налоги вы платите в государство. К Куда они уходят, мы не знаем. Что там с ними происходит, можно только догадываться. А тут конкретно мы знаем, что я конкретно передал, да, мне пускай будет тяжело. Я еще раз говорю, если у вас нет финансов, у вас есть две руки, две ноги. Вы можете взять и сделать это собственноручно. Я знаю очень многих ребят, которые дают десятину, к примеру. Они выходят вечером во двор, собирают ребят, учат их там футбол играть, учат их различным физическим упражнениям, координации и так далее. То есть готовят их совершенно бесплатно и занимаются с ними, таких все больше и больше. Какие-то ребята из единоборств приезжают в деревню и точно так же начинают там жить и точно так же развивать. Совершенно на добровольных началах. Да, это тяжело, я понимаю. Но я понимаю, потому что я сам это тоже делаю. И я знаю, как это тяжело. И я хочу призвать делать так же всех остальных. Представь, сколько у нас людей живет. И как мы можем это сделать, если мы введем такое правило? Мы просто стартанем до небес, я считаю, во всем. И финансы здесь не главное. Ты очень хорошо все обобщил, но я хочу все-таки сделать обращение к каждой группе людей. Простой человек, нас большинство. И от нас зависит все. Надо просто знать, что нас большинство, помнить об этом и делать совместно добрые дела. Ухаживать за своей землей, следить за своими детьми, мыслить о том, что будет через 10 лет, через 50, через 100, через 1000, в каком мире будут жить наши потомки. Предприниматель, ты должен помнить, что деньги – это такой материал, который быстро может закончиться. Это такой ресурс, который резко могут оборвать. Тебе могут создать условия, когда ты не сможешь больше заниматься каким-то делом, и крах будет твоей империи. И встанет вопрос, куда ты пойдешь? Где будут твои дети жить? Ведь ту тюрьму, которую ты себе построил, с 6-метровым забором на 100 гектарах с видеонаблюдением и в эту тюрьму себя заключил, она останется без поддержки. Твои дети, которые до этого могли учиться в спецшколах, теперь не смогут учиться в этих спецшколах. Не будет у тебя броневиков, на которых ты сейчас можешь передвигаться. Не будет у тебя каких-то возможностей подняться на вертолете и куда-то улететь. Ты будешь ходить по грешной земле среди таких же простых людей. Поэтому давай-ка вспомним, что все мы из одного теста мешаны. Что все мы живем на этой земле, которая полита кровью и потом наших предков. И давайте все-таки думать о простых людях. Помнить, что именно с этими простыми людьми, с их детьми, наши дети могут создать семейные союзы. И если ты относился как к нищебродам к этим людям, то в этом случае с кем ты семейный союз создашь? С нищебродами? Поэтому нужно думать не только о своем кармане, но и о своей родине, о своем народе, об обществе и о простых людях. Если не будете помнить, будет беда. Чиновники. Надо понимать, что чиновник – это слуга народа. И даже если кто-то сказал, что совести у чиновников нет, это не совсем так. Чиновник – это такой же простой человек, который вышел когда-то из народа. Просто условия его погрузили в такие обстоятельства, где забыли о чести, о совести, ну, либо там отложили их в сторонку. Наступает момент, в любой ситуации наступит момент, когда человек будет нести ответственность либо перед людьми, либо перед Богом. У нас многие чиновники ходят в церковь, строят там какие-то храмы, но живут-то как? Вот давайте все-таки вспомним, что не откупиться от высшего суда, не откупиться от суда человека. Чиновник, еще раз напомню, это слуга народа. И если вы это не понимаете, будет беда вам, и вам будет горе. За границей вас не ждут. Не рассчитывайте, что вы тут разваливаете страну, что-то себе по карманам хапаете, и вас там за границей ждут. Нет, на вас будут смотреть, как на предателей, которые грабили свой народ. У них свои есть дяденьки и тетеньки, которые вам указывали, что делать, и вы там не нужны будете. С предателями там очень просто поступали. До тех пор, пока ты здесь воруешь и квакаешь, пока ты здесь что-то делаешь против народа, тебя там восхваляют. Как только ты к ним приехал, тебя попинают, попинают и забудут. И потом ты будешь как голодьба там существовать. Не надейтесь на заграницу, не поможет. Поэтому давайте вспомним, кто такой чиновник, что такое совесть и честь. И будем совместно делать наш мир, нашу жизнь лучше. Поэтому общайтесь с простым народом для того, чтобы простому народу жилось хорошо и вам жилось среди простого народа. Вылезьте из своих кабинетов, вылезайте из своих машин, общайтесь с простыми людьми, и будет нам всем счастье. Ну что ж, давай подводить итог нашей сегодняшней встречи, пожелать что-то доброе, вечное, хорошее. Какие-то, может быть, рекомендации дать? Ну, я говорю, рекомендации бы хорошие были, чтобы каждый, от каждого из нас зависит. И каждый из нас бы от себя лично отдавал хотя бы десятину. Я говорю, это не значит, что деньгами. Не значит, что деньгами. Просто выйти, там, сделать мир лучше вокруг себя, починить что-то старое, сохранить то, что еще имеется. Или кому-то помочь. И все, и так изо дня в день, и все начнет меняться очень быстро. Благодарю, Александр. Я хочу в очередной раз напомнить каждому, что мы единый народ, и мы все человеки. Это означает, что надо быть человеком. Быть человеком в своем народе. Служить своему народу, своей земле-матушке. А не уничтожать землю и народ. Потому что, уничтожив землю, вы не сможете жить. И уничтожив народ, вы останетесь сиротой. На сем я с вами прощаюсь. Желаю всем самого доброго. Вы смотрели и слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Александр Шлеменко. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!